Глава 9. Встречи с гигантами. Следующая неделя пролетела незаметно. Я все так же ходил по городу, исследовал дом за домом, попутно изучая нравы его обитателей. Выяснилось, что весь этот населенный пункт поделен на кварталы, в каждом из которых главенствовал определенный вид крупных хищников. Так, к примеру, те дома, где я ночевал в первые дни, относились к территории собак. Рядом был район, контролируемый обезьянами. На противоположной стороне города тусовались зомби, ну и так далее. Даже летучие мыши-кровососы водились только в определенном месте, облюбовав просторный чердак одного из домов, расположенного далеко от логова пантеры. Разумеется, никакого пограничного контроля этих кварталов не существовало, поэтому случалось, что хищники забредали в поисках добычи на чужую территорию, а на запах свежей крови сбегались твари со всей округи. Кстати, я даже сумел выстроить схему цепочки питания здешней фауны. Она была до нельзя примитивна и подчинялась одному принципу. Более крупные пожирали более мелких. Единственным исключением были ожившие мертвецы, на которых никто не охотился, так как их мясо было непригодным к употреблению. Я замечал, что дохлые зомби, упокоенные моей рукой, вызывали интерес разве что у своих сородичей и различных насекомых, а прочие твари их решительно не замечали. Я долго думал, откуда в городе берутся эти ожившие мертвецы, если остальная живность вопросов не вызывала, так как плодилась с огромной скоростью, то механизм пополнения популяции зомби оставался для меня загадкой. Однако, осматривая одежду мертвяков и те вещи, которые находил у трупов, я пришел к выводу, что они появились здесь довольно давно. Если самому свежему можно было дать от силы год, то находились и те, по шмоткам которых было видно, что они бродят по этому городу больше 10 лет. Нельзя сказать, чтобы этот вопрос меня беспокоил. Так вызывал здоровое любопытство, не больше. Ну а сами зомби особых проблем не доставляли. Ведь в этом городе у них от чего-то не было вожака, поэтому в большую стаю они не сбивались. Максимум ходили группами по трое. При случайных встречах я их аккуратно и тихо убивал, но лишь чтобы избежать нападения. Целенаправленно истреблять мертвяков смысла не было, так как хороших трофеев они не приносили, но охотились на других тварей, а значит, фактически действовали со мной заодно. Поэтому чаще всего я старался с ними не связываться и терпеливо дожидался, когда ожившие трупы пройдут мимо. Жаль, с другими хищниками такой фокус не срабатывал. Поэтому мне ежедневно приходилось драться за свою жизнь, используя весь подручный арсенал. Да, хотя я поначалу применял только кинжал сектантов, однажды задумался, а что если заряд этого артефакта ограничен? Вдруг в нем банально сядут батарейки, а я узнаю об этом только когда раненая тварь вцепится мне в глотку. Вот сюрприз будет. Так что я решил поберечь магический клинок и старался пользоваться обычными, потихоньку совершенствуя свои навыки владения ими. Нет, великолепным мечником за эти дни я не стал, но слегка приноровился к саблям, насобачившись быстро вытаскивать их из ножен. Да и копьем научился махать уже не как обычной палкой. С соседями за эту неделю мне удалось установить прочные дружеские отношения. Быстро прибавлявшие в росте и весе котята начали воспринимать меня как товарища для самых разнообразных игр, на которые мы каждый вечер тратили по несколько часов. Их мать была не против, но всякий раз следила за тем, как я вожусь с ее отпрысками. Кстати, мне так и не удалось выяснить, разумна ли пантера. Главным образом потому, что я просто не представлял, как это можно сделать. Но самое обидное, опровергнуть это предположение я тоже был не в состоянии. Винить в этом нужно было философию, которую я так и не доучил в институте. Именно она не давала мне определиться с выводом. На первый взгляд, кажется, выяснить разумность существа достаточно просто. Есть даже такое определение. Любое живое существо, владеющее манипуляторами и речью, считается разумным, пока не будет доказано противоположное. Причем, как утверждается, доказать противоположное легко, если существо не в состоянии осознавать свои действия и нести за них ответственность, Разумным оно не является. Ну-ну. Пользуясь этим тезисом, я мог без проблем доказать, что у немалой части моих знакомых разум как таковой напрочь отсутствует. Ага, особенно после пятой рюмки. Или взять, к примеру, наркоманов и алкоголиков, которые сознательно отравляют свой организм. Они разумны? Верится с трудом. А что можно сказать о тех придурках, которые жгут кнопки в лифтах, пишут на стенах нецензущину, поджигают мусорные баки и творят сотни иных непотребств? Да на их фоне обезьяны, которые тоже имеют манипуляторы и то, что можно назвать примитивной речью, выглядят куда умнее, хотя к разумным не относятся. Если же вспомнить маленьких детей, у которых в силу возраста разума еще нет, и пожилых людей, у которого его уже нет, то получается, третья часть населения Земли неразумна, а это весьма печально. В общем, такое определение показалось мне нелогичным. Но все прочие были не лучше. К примеру, одно из них гласило: «Разумным может считаться только живое существо, спланировавшее и предпринявшее успешную попытку собственную разумность доказать». Ага, интересно, а как же мне заставить пантеру это сделать? Сколько я не думал, в голову ничего не приходило. Так что впору было усомниться в собственной разумности. И потом, окажись я на месте кошки, уж точно не стал бы ничего доказывать, а просто выгнал бы неблагодарного двуногого или вообще сожрал нахала. Ишь, какой разумный выискался. Эх, надо было препода лучше слушать. Глядишь, сейчас бы давно разобрался с проблемой. А так, как лоб не морщи, из всех лекций на эту тему вспоминался только совет моего сокурсника. Он на вопрос, как определить разумность человека, прямо заявил: «Да просто пнуть его посильнее. Если матом заругается, значит разумный. А если уйдет от удара и даст в ответ, или вообще первый с размаху сапогом по морде, то даже разумнее нас». В общем, определиться я не мог. Кошка демонстрировала мне неслабую сообразительность и действовала вполне логично. Однако на Земле я читал много историй о домашних животных, которые иногда оказывались умнее своих хозяев. Поэтому сомнения оставались. Поселившись в логове пантеры, я не поменял свою манеру поведения и все так же разговаривал с дикой кошкой, хотя первый этап приручения был благополучно пройден. Просто так, ради собственного комфорта. Ведь человек – существо социальное, которому иногда очень хочется поговорить, а так как беседы с самим собой – это первый признак шизофрении, я общался с Муркой. Банально, не правда ли? И иногда испытывал странное чувство, что она меня понимает. Вскоре мы с кошкой окончательно определились с распорядком и старались его придерживаться. Утром меня будили котята, с которыми я некоторое время возился к своему и их удовольствию. Затем пантера, отправлявшаяся за добычей еще до рассвета, приносила мне завтрак. Я уходил готовить его на облюбованную неподалеку кухню, где наличествовал солидный запас сухих дров. До самого вечера с кратким перерывом на обед я занимался поисками, успевая осмотреть до полутора десятков домов, после чего шел на охоту или рыбалку, готовил себе ужин и относил долю Мурки. Пока большая кошка насыщалась, я играл с пушистиками, ну а потом следовала процедура кормления, игры по часушке и крепкий здоровый сон, иногда даже вместе с котятами под боком. Со стороны поглядишь, прямо какое-то первобытное существование. Но пока оно меня устраивало. И потом, много ли человеку нужно для счастья? Достаточно лишь сытно поесть и сладко поспать. Это уже потом появляются прочие желания, которые психологи почтительно называют духовными потребностями. Но в отсутствии цивилизации и привычного социума последние отнюдь не спешили выползать из глубин моего подсознания. Поэтому жизнью я был вполне доволен. Разумеется, для полного счастья был необходим контакт с противоположным полом, но об этом я лишний раз старался не вспоминать. Чего нет, того нет. Не Мурку же мне рассматривать в качестве сексуальной партнерши, уж до этого, я надеюсь, у нас с ней не дойдет. Хотя погладить ее я все же осмелился, исключительно ради любопытства и не больше. Реакция пантеры меня слегка озадачила, она никак не отреагировала. Поэтому я даже не смог понять, понравилось ей или нет, и больше подобных экспериментов не ставил. Не стоит думать, будто я окончательно превратился в дикого зверя. Сырым мясом я больше не питался, Ведь лучше потратить некоторое время, но в результате получить от еды удовольствие. Мылся регулярно, про одежду не забывал, хотя последнее не в эстетических целях, а в защитных. Когти мелких тварей не могли добраться до моей кожи через найденную в каком-то шкафу куртку, послужившую великолепной заменой серому балахону. А недавно даже генеральную уборку в логове сделал. Заодно от мух, которых привлекали обглоданные кости, избавился. Короче, я от своей цивилизованности, а вернее от ее остатков, отказываться не собирался. Что интересно, сожительство, если здесь уместно это слово, с пантерой, оказалось куда полезнее, чем я думал. Теперь мало того, что ночами я спал спокойно, так еще и дни стали менее насыщенными схватками. Чувствуя кошачий запах, которым успела пропитаться моя одежда, многие одинокие хищники спешили убраться с моего пути подальше, а остальные долго думали, прежде чем напасть. Жаль только это не распространялось на насекомых, летучих мышей, змей и прочих мелких тварей, привыкших больше полагаться на слух и зрение. К последним относились колобки, которые оказались совершенно безбашенными и отказывались демонстрировать малейший проблеск инстинкта самосохранения, бросаясь на меня сразу, как только замечали. С ними приходилось быть очень осторожным. Ведь в домах иногда обнаруживались весьма многочисленные выводки этих зубастиков. Опаснее были странные создания, названные мной десантниками. Они походили на большую лягушку, по которой проехался трактор. Плоские, четырехлапые, с уродливыми бородавками. Они обладали способностью менять цвет своей шкуры. Как правило, данные твари маскировались на потолке, откуда десантировались на ничего не подозревающую жертву и впивались в нее острыми зубами. И хотя диаметр расплющенных лягушек не превышал полуметра, их яд обладал мощным парализующим действием. Впервые столкнувшись с десантником, я едва сумел оторвать его от своего плеча, а потом, почувствовав неладное, смог таки выбраться на улицу и привлечь внимание ковылявшего неподалеку зомби, жизненная энергия которого помогла снять паралич, к тому времени охвативший левую часть туловища. С той поры я начал уделять потолкам особое внимание. Однако обнаружить десантников удавалось не всегда. Ежедневные тщательные обыски приносили неплохие результаты. Моя коллекция оружия увеличилась втрое. Дорогие интересные безделушки уже занимали пару сумок. А туалетной бумагой я себе обеспечил на долгие годы вперед. Кроме этого, я обновил гардероб, отыскав запас крепкой одежды, не распадавшейся от старости и не походившей на решето благодаря усилиям Молли. С обувью было глухо, так как все сапоги и ботинки либо не подходили мне по размеру, либо за давностью лет пришли в негодность. Попадались деньги с драгоценностями, и мой мешочек с монетами значительно прибавил в весе, а количество колец, цепочек, сережек и прочей бижутерии прямым текстом говорило, что побывавшие здесь мародеры действовали спустя рукава. Попутно я подметил любопытный факт. На украшениях не было никаких камешков. Либо все неразграбленные тайники мне попадались в домах людей среднего достатка, которые не могли позволить себе купить приличные драгоценности, либо в этом мире в ювелирном деле камни вообще не использовались, что наталкивало на определенные мысли. С увеличением количества находок все острее становился вопрос их хранения. И хотя живых людей я не встречал уже очень долго и подозревал, что кроме меня в округе двуногих вообще нет и в ближайшем будущем не будет, все равно просто так бросать ценности не стал. Вместо этого я устроил два схрона, с которыми провозился полдня. Первый располагался в городе, в углу центральной площади. Там я поднял десяток камней, найденной лопатой вырыл яму и сложил в нее почти все оружие. Землю я, разумеется, не поленился оттащить в один из внутренних дворов, поэтому после того, как булыжники вернулись на место, обнаружить мой тайник стало нереально. Второй схрон я оборудовал за городской стеной, потому что разбирать мостовую оказалось тяжеловато. Здесь я просто вырыл глубокую яму, куда и положил все то, что можно было выгодно продать в цивилизованных местах. Этот тайник устраивался по всем законам шпионажа и был двухуровневым. В самом низу лежали наиболее ценные вещи. Затем шел солидный слой земли, а у самой поверхности я оставил те, что было не жалко потерять, после чего завалил место камнями. В теории, тот, кто захочет покопаться в нем без моего ведома, должен будет удовлетвориться фальшивой захоронкой. А что выйдет на практике, фиг его знает. В принципе, можно было бы и не надрываться. Ведь я даже не представлял, есть ли поблизости цивилизация, куда все это добро следует волочить. Но с моей запасливой натурой спорить было бесполезно. Проще было уступить и в результате получить боль в спине, мозоли на руках и долгожданное душевное спокойствие. В таких делах и заботах промелькнула неделя. А потом произошло долгожданное событие. Я нашел карту. Нет, не в самом последнем осмотренном доме, как предполагал изначально. К этому времени я успел исследовать 3/5 всего города. Так что обижаться на судьбу злодейку не стал. Тем более найденная карта была нарисована на стене. И если бы я не сосредотачивался на ворошении разного хлама, простукивании половиц и всего прочего, давным-давно ее увидел бы. К сожалению, находка оказалась не самого лучшего качества и содержала множество серых пятен. Именно серых, так как в некоторых местах штукатурка с краской успела отвалиться, обнажив камни. Но все-таки это была карта, которую я принялся изучать. Итак, можно утверждать, что ранее этот край был густонаселенным и богатым, городов было много. На каждом неизвестный художник потрудился помимо названия нарисовать то, что составляло основу его экономики. Поэтому я разобрался, что в округе до войны существовало множество рудников, ремесленных центров и деревень, занимавшихся преимущественно сельским хозяйством. Один из городов явно ранее был столицей, так как размерами превышал все прочие. Рядом с ним было изображение солнца, поэтому понять, чем жил этот населенный пункт, я не смог. Да и не старался, если честно. Так как сразу сосредоточился на том, что искал – границы. Длинная жирная черная линия пересекала всю карту, разделяя ее на две неравные части. Одна оказалась усыпанной городами, пометками, картинками, а на второй, куда меньшей, можно было разглядеть лишь несколько населенных пунктов. Большие буквы на покрытой зеленью территории не оставляли сомнений в том, что за черной линией начиналось другое государство. И если предположить, что недавняя война была именно с ним, сейчас мне нужно топать в противоположную сторону. Почему? Просто по логике вещей так выходит. Видимые мной картины говорили о том, что война была нешуточной, на истребление. А опустошенные пограничные территории говорят о том, что силы государств были примерно равными, так как в противном случае они достались бы победителю. Однако, истощившись, обе страны откатились на исходную и принялись зализывать раны, чем и занимаются до сих пор. Видимо, повторное освоение этих земель сопряжено с немалыми затратами, как финансовыми, так и людскими. Поэтому пока никем не планируется, это и понятно. Достаточно вспомнить здешнюю фауну, которая требует крупномасштабной зачистки. Но вот и выходит, что мне нужно перебираться через речку, двигаться на запад и искать территории, не затронутые войной. Если допустить, что стороны света на стене соответствуют земному принципу картографии, остается только определить самый удобный маршрут и в первую очередь выяснить, где я в данный момент нахожусь. А с этим возникли сложности. Ведь на карте не оказалось красного крестика с пометкой на русском «ты здесь». Разумеется, все города были подписаны. Но как назывался именно этот город, я не представлял даже приблизительно. Ведь на центральной площади или воротах в городской стене никаких надписей не наблюдалось, и сравнивать было не с чем. Предположив, что хозяева не случайно заставили живописца изобразить именно этот фрагмент карты, иначе на стене было бы государство целиком, я сосредоточился на центральном участке и попытался зацепиться за единственный известный мне ориентир. Система рек, крупных ручьев, озер и прочих водоемов была изображена на карте подробно, благо масштаб позволял. Поэтому мне удалось быстро отыскать подходящую речку. Плохо то, что городов на ней было расположено много, и понять, какой из них мой, не представлялось возможным. Спустя полчаса вдумчивого изучения и собирания недостающих элементов мозаики из мусора на полу, я выбрал три города на карте, которые могли быть точкой моего местонахождения. На этом успехи закончились, так как отдать предпочтение какому-то одному я не мог, А выбирать наобум не имело смысла. Ведь тогда терялась вся польза найденной карты. Мне же нужно было грамотно рассчитать маршрут, чтобы иметь возможность каждую ночь проводить в надежном укрытии, а не падать от усталости посреди поля, рискуя пойти на корм какому-нибудь хищнику. Короче, я решил снова попутешествовать, но на этот раз на восток. Сделать шаг назад, чтобы потом смело рвануть вперед. Ведь если с остальных сторон у всех трех городов бескрайние просторы с редкими холмами и без малейшего признака человеческих поселений тянулись минимум на сотню километров, то на востоке совсем рядом с одним располагались две деревеньки, со вторым какой-то рудник или плавильный цех, а у третьего поблизости не было ничего. Так что для решения этой загадки мне потребуется полдня, не больше. Наметив планы на будущее, я остаток дня посвятил поискам, но больше ничего полезного не обнаружил, разве что серебряную цепочку с монеткой, которую снял с убитого зомби, встреченного по дороге. Ну а утром после плотного завтрака Мурка аж половину козленка притащила, направился к восточным воротам, которые больше походили на калитку в стене. До выхода из города меня сопровождал почетный эскорт, две большие псины, державшиеся на почтительном расстоянии. Они либо ждали подкрепления, чтобы наброситься всей стаей, либо уже успели сообразить, что рядом со мной можно неплохо поживиться. Я ведь, защищая дома, обеспечивал местным бобикам сытую жизнь, так как предусмотрительно собирал все тушки убитых тварей и относил их подальше, чтобы спокойно заняться осмотром, не опасаясь, что запах крови привлечет крупных хищников. Но в этот день псов постигло разочарование. Вместо традиционного осмотра я выбрался из города и бодро потопал на восток. Никаких вещей с собой я не брал, планируя вернуться еще засветло, поэтому шагать было легко. Частенько я переходил на экономную трусцу и к обеду отмахал не меньше 30 километров. Но искомые поселки все не появлялись. Это говорило о том, что облюбованный мной город являлся третьим вариантом. Однако я немного сомневался в том, что правильно определил масштаб и решил потратить еще пару часов, чтобы исключить всякую возможность ошибки. Промахнуться или не заметить ориентиры я не боялся, так как поднимался на вершину каждого попадавшегося по пути холмика, где тщательно обозревал окрестности. Кстати, спускаясь с очередной поросшей кустами горки, я неожиданно обнаружил огромную нору. В том, что это именно нора, сомневаться не приходилось. Рядом была раскидана груда подсохшей земли. Заглядывать туда я не стал, не имея никакого желания встретиться с ее обитателем. И вообще, постарался как можно быстрее покинуть опасное место. Хотя было любопытство, неужели так выглядит логово Кинг-Конга? Или там живет другая тварь, с которой мне, слава всем здешним богам, еще не довелось встретиться? Ответ на этот вопрос я получил спустя полчаса, когда на моем пути попалось стадо козлов. Они неторопливо брели навстречу, со старательностью газонокосилок, лишая степь зеленой травы. Решив обойти их стороной, я повернул к роще. Но не успел я до нее добраться, как из-за деревьев, соорудив просеку в густых кустах, выбежал гиппопотам. Во всяком случае, мне поначалу показалось именно так. Поскольку появившийся зверь был огромным и по форме напоминал земного представителя травоядных, но потом я заметил, что шкура у него покрыта большими темно-серыми чешуйками, блестевшими на солнце. Голова больше похожа на черепашью, а лапы гораздо длиннее знакомого мне обитателя Африки. К тому же местный гиппопотам был хищником, поскольку с явно недобрыми намерениями кинулся к поравнявшемуся с рощей стаду. Козлы отреагировали на его появление весьма бурно, но не стали выставлять рога копья, надеясь заколоть ими противника. Еще бы, такой танк хрен остановишь. Да и монолитную броню из чешуек, я уверен, копытами ни за что не пробить. Вместо этого стадо с испуганным блеянием рванулось на утек. Но гиппопотам оказался резвым. Он догнал рогатых и на полном ходу врезался в них, схватив пастью одного козла, а второго попросту затоптав. Стадо не заметило потери в своих рядах и вскоре скрылось вдали, а довольно урчавший хищник принялся пожирать свою добычу, отрывая от мертвых туш куски и пережевывая их вместе со шкурой и костями. Я наблюдал за этой трапезой из-за кустов, скрывшись от случайного взгляда зверюги. Нет уж, нафиг. В скорости бега мне с гипопотамом не сравнится, поэтому не стоит искушать животное. Предлагай ему человечину на сладкое. Хищник ел долго, хрустя костями и смакуя каждый кусок. А насытившись, лениво потопал в ту сторону, откуда я пришел. Наверняка подремать в уютной норе после обеда. Проводив гиганта взглядом, я подумал, что не мешало бы и мне подкрепиться, так как от зрелища аппетит не по-детски разыгрался. Но моя охота была не особо удачной. Удалось добыть только небольшую белку, в которой мясо было на пару укусов. Слегка заморив червячка, я продолжил путь и спустя еще четверть часа обнаружил то, что искал – разрушенную деревеньку. Пройдя немного в сторону, я увидел на горизонте еще одну и побежал в обратном направлении, на ходу подводя итоги путешествия. Итак, с местом и масштабом карты удалось определиться. Теперь нужно наметить маршрут и подготовиться к марш-броску в обитаемые земли. Сразу возникает вопрос, как перебраться через речку? Ранее у города был и лодочный причал, и широкий деревянный мост, соединявший оба берега, но от них остались только несколько полусгнивших деревянных свай. До этого я никаких мостов на речке не видел. Может, невнимательно смотрел? Но проверять было неохота. Возвращаться вообще плохая примета. Так что примем как неоспоримый факт. Уцелевший мост нужно искать ниже по течению. Само собой, реку можно преодолеть вплавь или на плоту, ведь она была не особенно широкой. Но я не хотел так глупо рисковать своей жизнью. Это на мелководье можно в случае нападения пиявок, осьминогов, щук или других тварей резво выпрыгнуть на берег. А посреди реки шансы отбиться от них стремятся к нулю. Тем более я не знаю, какие еще создания таятся в здешних глубинах. А вдруг тут кракены водятся, которые любой плот перевернут? Нет уж, будем искать мост. Логово гипопотама я обходил по большой дуге, поэтому, возвращаясь, ошибся на пару градусов и вышел не прямо к городу, а немного южнее. Пришлось пройти лишних четверть часа, прежде чем показались знакомые стены. Но нет худа без добра. По пути я добыл двух упитанных сурков. Я не стал сразу разводить костер, решив побаловать себя мясной похлебкой, и с оттягивавшими руки тушками вошел в южные ворота. К сожалению, напрямик к логову Мурки пройти не удалось, так как на центральной площади собралось множество разных тварей, с которыми я решил не связываться. Было неинтересно, что вызвало такую нездоровую активность здешних хищников, так как время было совсем неподходящим. Солнце еще не зашло, но причину этого оживления я выяснять не стал. Добрался до логова практически без приключений. Отдал Мурке сурков, предварительно вырезав из одной тушки большой кусок мяса, и отправился кашеварить. Похлебка вышла объедение. Я мог поклясться, что такой вкуснотищи никогда раньше не пробовал. Вот что значит свежие натуральные продукты и долгая прогулка на природе. Буквально вылезав котелок, я сытый и счастливый вернулся к пантере и долго играл с котятами. Странное дело, но при мысли о грядущем расставании у меня появлялась печаль. Оказывается, за эти дни я успел привязаться к своим соседям, успел привыкнуть к жизни в этом городе, и сейчас мне не хотелось никуда идти. Действительно, зачем мне эта цивилизация, если и здесь неплохо? Ведь когда, или правильнее будет сказать, если я до нее доберусь, то сразу огребу множество самых разнообразных проблем. И потом, не зная законов, цен на товары, традиции и всего прочего, смогу ли я нормально устроиться, подыскать себе место в человеческом обществе. Тем более языковой барьер еще никто не отменял. Так не лучше ли будет остаться? Однако я понимал, эти мысли вызваны банальным страхом. Я боялся перемен. Боялся потерять с таким трудом обретенный уголок, пусть маленький и грязный, зато безопасный и уютный. Меня страшила неизвестность, к которой я отправлюсь, пугало осознание грядущих трудностей. Но где-то там, глубоко в душе, маячила непоколебимая уверенность в том, что такая жизнь вскоре мне наскучит. Да, сейчас мне нравилось полузвериное существование, но вскоре непременно захочется большего, чистой и мягкой постели, горячие ванны, красивой женщины. И если с первыми двумя пунктами еще можно было что-нибудь придумать, то последнего я здесь точно не найду. Хотя нельзя не отметить настораживающий факт. Мурка с каждым днем от чего-то становилась все привлекательнее. В общем, оставаться на месте бессмысленно. Нужно двигаться дальше. Ведь глупо бояться неизвестности и возможных трудностей. С первым мне поможет справиться любопытство, а со вторым – знание. Все-таки я землянин 21 века. Так к чему мне довольствоваться жизнью животного? Надо переходить на следующий уровень, хватит уже плыть по течению. Кстати, говорят, что плывут по течению только слабые люди, а сильные предпочитают плыть против течения. Я же всегда относил себя к третьей категории, тем, которые плывут куда им нужно. Поэтому сейчас поставил перед собой новую цель и наметил пути ее достижения. А плохое настроение отнес к ряду мелочей, на которые не стоит обращать внимания. Кстати, котята непонятным образом почувствовали мое состояние, поэтому не резвились, как обычно, а пытались меня утешить, тыкались лицом мордочками и заглядывали в глаза. Сумев загнать сожаление от предстоящего расставания подальше, я устроил веселые догонялки. Но когда окончательно стемнело, пушистики всем составом улеглись рядышком со мной. Даже Мурка и та осталась на ночь в моей комнате, хотя раньше всегда уходила к себе. Однако это не изменило моего решения, поэтому засыпал я с мыслью, что послезавтра покину кошек. Мой сон был беспокойным, а посреди ночи я вообще проснулся непонятно от чего. Оглядев освещенную слабым светом розовой луны комнату, я понял, что меня разбудила пантера. Поднявшись на лапы, она стала сосредоточенно к чему-то прислушиваться. Я последовал ее примеру и вскоре сумел различить слабый, на грани слышимости, шорох на первом этаже. Не став мешкать, я двумя руками приподнял спавшего на моей груди котенка, переложил просыпающегося пушистика на постилку, а сам встал, схватил копье и проверил, удобно ли выходит магический кинжал из ножен. Лестница жалобно заскрипела под весом кого-то большого, и этот скрип показался мне оглушительным. Первой, заметив непрошенного гостя, пантера глухо зарычала. Секунду спустя и я смог разглядеть грузную фигуру человекоподобной твари, которая кинулась в комнату. Монстр был огромным, по 3 метра ростом и с соответствующим размахом плеч. Он едва вписался в дверной проем, но для своих габаритов передвигался неожиданно быстро. Я даже не успел отреагировать на его бросок, но это сделала Мурка. Она с рычанием кинулась навстречу твари и попыталась вцепиться ей в горло. Визитер легко, будто с линцой, уклонился от этой атаки и, в свою очередь, ударил пантеру лапой. От удара кошка отлетела к стене, и тут в игру вступил я, вонзив копье в сердце твари. Вернее, я туда метил, но монстр сместился, и зазубренный наконечник угодил ему в плечо. Тварь заревела, издавая такой мощный поток инфразвука, что у меня сердце ушло в пятки. Наверное, именно поэтому я не успел повторно уколоть гиганта. А тот ухватился лапами за копье и вырвал его у меня из рук. Следующий удар должен был распороть мне горло, но меня выручила Мурка, вновь кинувшаяся на монстра. На этот раз пантере удалось укусить гада за лапу, однако потом ей пришлось самой спасаться от клыков твари. Этого времени оказалось достаточно, чтобы я извлек магический кинжал. Очередным взмахом монстр отбросил от себя Мурку. Не мешкая, я кинулся к нему и вонзил сталь в волосатое брюхо, ощутив приятный холодок, и уже начал праздновать победу. Но мгновение спустя мне в грудь врезался грузовик. Ребра жалобно хрустнули, я отлетел к окну, едва не попав в проем. Хотя, наверное, лучше бы попал, так как мощный удар о стенку оказался весьма и весьма неприятным. К счастью, сознания я не лишился, однако некоторое время боролся с болью и подступившим беспамятством. Когда же вновь смог внятно мыслить, то увидел, что монстр и пантера посреди комнаты яростно рвут друг друга клыками и когтями. Клинок все еще был зажат в моей руке. По правде сказать, я так в него вцепился, что даже пальцы занемели. Но это было замечательно, ведь в темноте мне вряд ли удалось бы его отыскать. Со стоном поднявшись, я принялся выжидать удобный момент, так как гигант и Мурка вертелись с бешеной скоростью, молотя друг друга лапами, и подобраться к ним было непросто. Но спустя несколько секунд мне повезло, монстр повернулся ко мне спиной. Прыгнув при этом, едва не отключившись от боли в груди, я вонзил кинжал под левую лопатку твари. Ощущение холода, скользнувшего по моей руке, разом смыло всю боль, но гигант умирать не собирался. То ли клинок был коротковат и не достал до сердца, то ли этот орган у данного создания располагался не там, где обычно. Монстр зарычал и совсем по-человечески завел лапу за спину. Этим воспользовалась пантера, которая, подпрыгнув, вновь попыталась цепиться в горло твари. Но гигант ухватил большую кошку и с такой силой швырнул в стену, что после удара та безжизненным мешком упала на пол. Все это время я стоял позади и сосредоточился лишь на одном – клинке, который находился в теле твари, и выкачивал его жизненную энергию. Последствия столкновения со стенкой успели исчезнуть, и мои мозги работали на все 100, так что я догадывался, рукоять из ладони выпускать нельзя, иначе никакого эффекта не будет. Монстр, устранив одного противника, развернулся ко мне мордой. Едва успев выдернуть клинок из раны, я тут же нырнул между его широко расставленных ног. Гигант не успел отреагировать на мой маневр, да и двигался уже не так быстро, как в начале. То ли нам с Муркой удалось серьезно его ранить, то ли кинжал успешно справлялся со своей задачей. Понимая, что счет идет на секунды, я снова вонзил клинок в тело твари, куда достал, то есть в область ягодиц. Секундное ощущение приятного холодка, а потом рывок в сторону, прочь от когтей. И тут же новый заход, на этот раз сбоку. Удар в печень, краткие мгновения передачи энергии, кувырок и прыжок за спину. Не останавливаться, осталось совсем немного. Теперь кинжал вонзился в область почек, а тварь рычит уже не так страшно, да и двигается с большим трудом. Она попыталась развернуться, но не сумела, пошатнулась и рухнула на колени. Пользуясь моментом, я выдернул кинжал и вогнал его в висок гиганта, по самую рукоять, поставив жирную точку в ночной схватке. Постояв немного, тварь завалилась на бок, заставив дощатый пол и сам дом содрогнуться. Я едва успел выдернуть клинок, который уже не рождал ощущения холодка. С облегчением выдохнув, прислушался к себе и понял, что мои ребра стали как новенькие. Более того, тело было заполнено силой по самое горлышко. Появилось ощущение небывалого могущества. Казалось, сейчас я могу горы свернуть. Хотелось петь и веселиться. Сердце колотилось, как бешеное. С трудом обуздав свои чувства, я заставил себя разжать пальцы, спрятал кинжал в ножны и оглядел комнату. Испуганные котята забились в угол и сидели тихо, как мышки. А Мурка не подавала признаков жизни. Однако, подойдя к ней, я услышал дыхание большой кошки и немного успокоился. Беглый осмотр показал, что пантере сильно досталось. Во многих местах черная шерсть была мокрая от крови, но особенно глубоких ран я не заметил. В основном это были царапины от когтей и парочка укусов. В общем, легко отделалась. Если, конечно, шею от удара не сломала, так как хряпнулась здорово. Но спустя полминуты Мурка опровергла мои самые пессимистичные прогнозы, шумно вздохнула и пришла в себя. Рыкнув, она вскочила на лапы и с удивлением уставилась на поверженного гиганта, а потом вопросительно посмотрела на меня желтыми, словно светившимися изнутри глазами. Я улыбнулся. «Дохлый он, не переживай. Ты-то как себя чувствуешь? Перевязка не нужна, а то могу обеспечить. Правда, с антисептиками голяк, ведь уринотерапию ты точно не разрешишь применять. А спирта в округе не водится. И вообще, лучше тебе сейчас полежать немного и прийти в себя. Все-таки ты едва стену головой не проломила». Пантера выслушала мою тираду, периодически поглядывая то на котят, то на мертвую тварь, а потом подошла и лизнула в нос. Ее язык был влажным и шершавым, поэтому было приятно. Еще бы из пасти так не воняло. «И тебе тоже спасибо», – сказал я Мурке, положив руку на загривок пантеры и перебирая шерсть пальцами. «Без твоей помощи я бы с ним не справился». Осмелевшие котята подбежали к нам и принялись тереться о ноги матери. Та, по моему совету, вскоре опустилась на пол и принялась тщательно вылизывать свои царапины. А я подумал, что теперь придется здесь задержаться. Ведь бросить Мурку в таком состоянии мне совесть не позволит. Надо ли уточнять, что эта мысль никакого сожаления у меня не вызвала?